все перевернули вверх ногами. Самое святое оказалось скверной. Спасутся те, кто не осквернится женами, ибо девственники — суть. У древних вавилонян всякий раз после общения с женщиной мужчина воскуривал афимиан в другом месте дома. То же самое делала женщина, с которой он общался. В Вавилоне был обычай, что каждая женщина обязана иметь раз в жизни сношение с иноземцем в храме Мелиты. Это касалось всех, и богатых, и бедных, и знатных, и простых крестьянок. Она садилась в храме с веревочным венком на голове и сидела до тех пор, пока иноземец или любой бродяга, или калека, или урод не бросит ей монету на колени и не скажет «Зову тебя во имя богини Мелиты». Как бы ни была мала монета, женщина не вправе была отвергнуть и шла с этим мужчиной, кто бы он ни был. Вот это и есть настоящая любовь к ближнему. Порядочные женщины таким образом жалели тех, у кого нет любви, ласки, тепла, того, что нужно каждому, без чего нельзя жить. И в этом высшее целомудрие, чистота, святость, любовь. Калека, ты изгой, урод, несчастный, бездомный, чужестранец, ты все равно человек, ты достоин любви. Вот это и есть настоящая милостыня ближнему, а не наши копейки. Я не могу с ним согласиться, но чувствую, что в том, что он говорит, есть какая-то правда. В воздухе весна, все тает, ночная капель. 20 февраля 16 года, суббота. Вчера был последний спектакль, завтра Леонид Михайлович уезжает. Мы с ним встретились, чтобы попрощаться, и захотелось в последний раз пройтись по нашему городскому саду. Вот теперь все расползается, по дорогам не пройти. Ходили по тротуару вдоль решетки туда-сюда. Несколько раз прощались, а потом снова ходили. Леонид Михайлович пригласил поужинать в ресторане «Большой Московский». Я открыла рот, чтобы отказаться, и ни с того ни с сего согласилась. А потом у входа оробела. Испугалась, что увидят знакомые. Да еще я одета совершенно неподходяще. Леонид Михайлович поговорил с кем-то из обслуги, и нас провели мимо дверей большого зала в кабинет. Серебряные приборы, хрустальные бокалы, крахмальные салфетки, пальма у зеркала. Красота и жутко. Сели на бархатный диван у камина. Он взял мою руку, захотел поцеловать, а я выдернула, постеснялась.